День 31. Житие и страдания святого священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Святой Киприан, епископ Карфагенский, принадлежит к числу замечательнейших отцов и учителей Церкви III века. Ему пришлось жить и действовать в такую годину, когда Церковь Христова обуревалась как гонениями совне от язычников, так и смутами внутренними от еретиков и раскола учителей. Святой Киприан явил собою образец как мужественного архипастыря, пострадавшего за имя Христово, положившего душу свою за своих посомах, так и разумного устроителя внутренней жизни Церкви. Он оставил многочисленные сочинения, которых касается разнообразных богословских вопросов и в которых решает почти все недоумения, возникавшие в его время относительно внутреннего благоустроения жизни Церкви. Посему жизнь его и история его страданий представляются особенно поучительными. Киприан родился в начале III века. Родители его были язычниками и принадлежали к числу знатных и благородных граждан города Карфагена. Первоначальное имя его было Фасций Киприан. В юности Киприан получил хорошее светское образование. Весьма большие успехи оказал Киприан в красноречии, почему был избран учителем риторики в Карфагенском училище. По сей же причине многие избирали его своим ходатаем по ведению судебных дел, адвокатом. Можно предполагать, что Киприан по наследству получил значительное состояние. Кроме того, выгоды адвокатской должности доставляли ему обильные средства к широкой жизни. Почему вначале, будучи язычником, Киприан проводил жизнь греховную? Следствием сего было то, что Киприан, как сам замечает, покорствуя страстям своим, невольно благоприятствовал своему собственному несчастью, как будто оно от природы было его уделом. Такую греховную жизнь проводил Киприан до тех пор, пока благодати Божией не благоугодно было осенить его душу и призвать его ко спасению. Полагают, что Киприан оставался язычником до своей полной возмужалости, по всей вероятности до 46-летнего возраста. В начале III века в Карфагене было уже много христиан. Киприан знал об этом. Он не мог не заинтересоваться возвышенным учением христианским, ибо от природы был наделен любознательным и благородным умом. Еще до обращения своего в христианство Киприан познакомился с некоторыми сочинениями Тертуллиана, и это натолкнуло его на путь истины. Еще будучи язычником, Киприан начал чувствовать отвращение от языческой жизни. Он сознавал пагубность и греховность гладиаторских зрелищ, где убийство одних доставляло удовольствие другим. Киприан питал отвращение и к языческим трагедиям, и комедиям, которые предавали памяти людей минувшие злодеяния и развращали людей. Еще будучи язычником, он с прискорбием смотрел на несправедливости и притеснения со стороны судей, на обманы и ссоры между частными лицами. Еще будучи язычником, он сознавал, что знатность, честь и богатство, которые кажутся многим так заманчивыми и обольстительными, на самом деле наполняют душу только пустыми и мучительными опасениями и тревогами. Все это привело Киприана к убеждению, что в язычестве спастись нельзя, что языческая религия не может дать человеку мира душевного и не может заслуживать ни малейшего внимания сравнительно с религией христианской. Но сознание глубины и повсеместности нравственного развращения останавливало на время обращение Киприана в христианство. Он часто задумывался о своем нравственном падении, о необходимости исправиться и начать новую жизнь в христианстве, но в то же время страшился первоначально высоких требований христианства. Он почитал весьма трудным то духовное возрождение, какое даруется в христианстве, ибо уже много лет он провел в язычестве. Свои сомнения и недоумения по этому поводу он красноречиво выражает в письме к Донату. Киприан говорит здесь: возможно ли отложить все то, чем был кто-либо ранее, и при том же сложении тела сделаться другим человеком по уму и по сердцу? Возможно ли совлечься того, что, родившись от глубокой материи, вместе с нею отвердело или от долговременной привычки укоренилось вместе с летами? Научится ли, когда бережливости тот, кто привык к великолепным пиршествам и изысканным снедям? Наденет ли когда-нибудь обыкновенное и простое платье тот, на ком всегда были драгоценные, украшенные золотом одеяния? Нет, рассуждал Киприан, сын роскоши, привыкший к почестям, никогда не решится быть частным и незнатным человеком, всегда сопровождаемый своими слугами, окружаемый в знак почести многочисленную толпою раболепствующего пред ним народа. Он считает наказанием, когда бывает один. Быв пленником беспрестанных забав, он обыкновенно предается винопитию, надмевается гордостью, воспламеняется гневом, помышляет о хищении, поддается жестокости, увлекается похотением. «Так часто рассуждал я сам с собою», — пишет Киприан, «ибо и сам был подвержен многим заблуждениям». В состоянии такой нравственной борьбы и нерешительности Киприан не мог не почувствовать необходимости в посторонней помощи и совете. Киприан обратился для разрешения своих сомнений к одному карфагенскому пресвитеру по имени Цицилию. Цицилий успел убедить Киприана в крайней нелепости языческого многобожия и в том, что самые злые наклонности человека могут измениться по действию всесильной благодати Божией. Таким образом, Киприан принял твердое намерение стать христианином. По существовавшему в древней церкви обычаю, Киприан до крещения должен был некоторое время провести в состоянии так называемого оглашения. Неизвестно, сколько времени Киприан провел в состоянии оглашения. Можно предполагать, что оно было непродолжительно. Решив стать христианином, Киприан на самом деле доказал искренность своего решения, переменную в самом образе своей жизни. Еще в состоянии оглашения Киприан продал все имения свои и вырученные деньги роздал нищим, не оставив ничего для себя. После сего пресвитеру Цицилию, наблюдавшему за духовной жизнью Киприана, уже нельзя было сомневаться в искренности обращения своего ученика. Вскоре за сим, конечно, должно было последовать и крещение Киприана. Живое чувство духовного преобразования, дарованного в таинстве крещения, сильно подействовало на Киприана. Вот как описывает он в письме к другу своему Донату спасительные действия таинства крещения. Когда животворные воды крещения омыли пятна прежней моей жизни, и в очищенное, и в оправданное сердце пролился небесный свет, когда, приняв Духа Небесного, соделался я новым человеком, тогда чудесным образом я совершенно уверился в том, о чем ранее сомневался. Тайны начали открываться, мрак исчезать. То, что прежде казалось трудным, соделалось удобным, невозможное стало возможным. Принятие небесных даров нет меры, лишь бы только жаждало и было отверсто сердце наше. Мы столько имеем веры, способной принятию благодати. Она дарует способность уничтожать ядотворную силу греха трезвенную чистотою, непорочную мыслью, чистым словом, непритворную добродетелью. Она очищает скверны развращенных сердец, возвращая им здравие. Она дает силу примирить врагов, успокоивать беспокойных и грозными заклинаниями понуждать к признанию нечистых духов, вселяющихся в человека. Образ благодатного действия на теме, в коих живут злые духи, не видим. Неприметны удары, коими она поражает последних, но казнь видима и разительна. Так вселившийся в нас дух благодати начинает являть свою могущественную силу, и хотя мы тело своего с членами еще не переменили на другое, наше око не затмевается уже мраком века сего. Какое могущество! Какая сила духа! Кто очистился и пребывает чистым, тот не только сам себя сохраняет от мирских соблазнов, не только не уловляется никакой сетью нападающего на него врага, но и укрепляется в своих силах до того, что над всем воинством противника господствует как повелитель. Так благодать Божия вскоре после крещения Киприана ознаменовалась в нем внутренним духовным возрождением. Хотя он изменил уже, как это было упомянуто выше, образ жизни своей еще до крещения, находясь в состоянии оглашения, но, по собственному признанию его, вера его получила новую твердость и воля совершенную свою силу и крепость уже в крещении. Он крестился, вероятно, в праздник Пасхи или Пятидесятницы. После крещения Киприан начал проводить жизнь строго добродетельную. Он являл собою всем пример нестяжательности, ибо, сострадая нищим и бедным, он благотворил им, раздавая все, что имел. Главнейшими занятиями святого Киприана после крещения были молитвы и чтение Священного Писания. Оказывая дела милости и благотворя всем нуждающимся, Киприан не мог не питать особенной любви и благодарности к наставнику своему, пресвитеру Цицилию, открывшему ему тайны веры христианской и способствовавшему обращению его в христианство. Пресвитер Цицилий, видя в Киприане столько преданности и расположения к себе, при смертью своей, кроме него, не нашел никого иного, кому мог бы с большей уверенностью и надеждой поручить попечение и заботы над оставшимся семейством своим. По обращении в христианство Киприан жил в одном доме с Цицилием, ибо отдал все имения свои бедным. При этом и тот, и другой, и Киприан, и Цицилий проводили жизнь строго добродетельную. Спустя год, или немного более по крещении, Киприан рукоположен был в сан пресвитера церкви Карфагенской. В сане пресвитера святый Киприан еще с большим усердием начал подвязаться в благочестии. По свидетельству диакона Понтия, Киприан в сане пресвитера сделал многое по подражанию древним праведникам и сам стал достойным подражания. В скором времени после сего умер епископ Карфагенский Донат. На освободившуюся епископскую кафедру всем народам единогласно был избран святый Киприан. Таким образом, в сане пресвитера Киприан пробыл не более года. Киприан первоначально отказывался от такой чести, считая себя недостойным принять столь высокое служение. Он говорил, что были пресвитеры, старейшие его возрастом и более достойные его. Но народ, любивший своего доброго пастыря, настоятельно требовал поставления в сан епископа святого Киприана. Когда наступило время, назначенное для рукоположения, христиане окружили дом, в котором был Киприан, и не хотели оставлять занятых ими входов и выходов до тех пор, пока Киприан не согласился идти с христианами в храм. При всем своем высоком смирении Киприан должен был уступить любви братьев, пришел в храм и к радости всех был рукоположен в епископа. Таким образом, святый Киприан был поставлен, подобно светильнику, на свечник, дабы светить миру своими добродетелями. Санеепископ Киприан обратил свое внимание прежде всего на благоустроение церковное. Следует заметить, что в то время было немало христиан, которые только именовали себя христианами, а в действительности проводили жизнь, недостойную истинного христианина. Так как гонения от язычников на христиан прекратились уже давно, и церковь наслаждалась почти 40-летним миром, то некоторые христиане легкомысленно дозволяли себе отступление от строгих христианских обычаев. Вот как сам Киприан описывает нравственные недостатки его времени. Каждый заботился об умножении собственности. В иереях не было ожидаемого по их обеду благочестия. В служителях, клириков, не было чистой веры. В делах милосердия, в нравах благоустройства. Многие христиане не хранили твердо истин веры Христовой и отступали от Христа. Допускались часто безрассудные клятвы, презрение и непослушание предстоятелям, злословие и взаимная вражда. И ввиду всего этого святому Киприану в сане епископа пришлось весьма много потрудиться на пользу внутреннего благоустроения церкви. В скором же времени по постановлению санепископа святый Киприан приступил к искоренению вкравшихся в жизнь христиан беспорядков. Киприан обратил свое внимание прежде всего на клир, на самих пастырей церкви, которые являлись руководителями народа. Киприан не допускал никого даже к низшим степеням служения в клире без предварительного тщательного исследования о способностях в поведении каждого. Он требовал известной подготовки от лиц, желавших выступить на служение церкви. Самоиспытание в знании христианского учения Киприан производил в присутствии пресвитеров, как это известно относительно Аптана, коего Киприан в начале своего епископства назначил учителем оглашенных. Вместе с тем Киприан заботился об исправлении нравов и среди христиан. Диакон Понтий в таких словах говорит о епископском служении святого Киприана. Какое у него было благочестие, какая бдительность, какое милосердие, какая строгость. Столько святости и благодати изливалось из уст его, что он приводил в изумление всех, видевших его. Наружным видом своим святый Киприан был честен, лицом благообразен, ибо таившаяся внутри души его святыня отображалась и на лице его, как мудрость, по слову Екклесиаста, так и святость украшает лик человека. В всем же человеке Божием, святом Киприане, было и то, и другое. Он был и мудр, и свят. Одежды носил он не слишком богатые, не слишком убогие, ибо святый избегал гордости и превозношения, но не желал подвергать бесчестью и сан архиерейский. Характер его был весьма сдержан. Он был не слишком суров, не слишком мягок и кроток сверх меры. Где нужно было наказать, там он, хотя и милостиво, являл гнев свой, почему был всеми уважаем и почитаем. Кроме сего, святый Киприан являл великое милосердие и сострадание ко всем обиженным и бедствующим. Он был помощником сиротам, странникам, нищим и больным. В своих архипастырских распоряжениях и действиях святый Киприан проявил столько рассудительности и мудрости, что его советы искали и представители других церквей. Так, например, Рогациан, епископ Новский, просил совета у святого Киприана по поводу оскорбления, причиненного ему неким диаконом. Киприан отвечал: «Если диакон и впредь будет ослушиваться тебя и оскорблять тебя, ты можешь по праву своей власти или лишить его саны, или отлучить от общения. Однако, — прибавлял он, — мы более желаем, чтобы ты прикрывала обиды и оскорбления кротким терпением, нежели наказывал священную властью. Другой епископ, Евкратий, спрашивал Киприана, должно ли допускать до общения церковного лицедея, который и после того, как сделался христианином, обучал молодых людей тому искусству, каким занимался в язычестве. Киприан отвечал на это: «Бедность не может извинить всего лицедея, ныне христианина. Он может содержаться церковными приношениями, если только пожелает довольствоваться содержанием более умеренным, но без греха. Посему убеди его довольствоваться церковным содержанием. Если же у вас церковные приношения недостаточны для пропитания трудящихся, то пусть он придет к нам и от нас получит необходимое для питания и одеяния». Много и других советов давал святый Киприан всем, вопрошавшим его, ибо не желал утаивать своей мудрости и разумения, но старался быть полезным всем. По изволению Божию святый Киприан провел немного лет в мирном управлении своей епархии. В скором времени, по занятии Киприана и епископского престола, над церковью, подобно буре, разразилось гонение Декия. Вскоре же после вступления на престол сей нечестивый император издал указ, по которому все христиане принуждались к принятию языческой религии и к принесению жертв богам. Задолго еще до начала сего гонения Киприан был извещен от Господа видением о сём бедствии. Именно, Киприан видел старца, по правую сторону коего сидел юноша, исполненный некоторого смущения, негодования и печали, а по левую кто-то держал сеть и угрожал захватить ею стоящий кругом народ. Киприан удивился этому видению. Оно было объяснено ему в том смысле, что сидящий по правую сторону печалится, скорбит о том, что христиане не соблюдают его заповедей, а находившийся по левую сторону радуется тому, что открывается случай и дается дозволение излить на народ ярость свою. Святый Киприан понял, что лицами, представившимися ему в видении, были Бог Отец, Господь наш Иисус Христос и исконный враг мира – дьявол. Этим гонением христиане были подвергнуты испытанию, как золото в огне, дабы тем ярче и сильнее был явлен всюду блеск добродетелей христианских. Когда в Карфаген прибыл указ императора, язычники хотели подвергнуть мучению прежде всего Киприана. Его, как более известного своими добродетелями и своим влиянием на христиан, язычники намеревались ранее всего предать мучениям, дабы тем устрашить остальных христиан. Но так как время подвигов святого Киприана еще не наступило, то он решил удалиться на время из Карфагена, дабы своими увещаниями и наставлениями из неизвестного язычникам места поддерживать веру христиан и побуждать их твердо исповедовать имя Христово. Решив удалиться на время из Карфагена, Киприан написал своим пресвитерам и диаконам, а также и предстоятелям церкви римской, послание. В этом послании Киприан сообщал, что он удаляется из Карфагена для того, чтобы его присутствие не усилило еще более ярости гонения, что хотя и отсутствуя от своей паствы телесно, он присутствует с нею в Господе, что он написал 30 посланий для утешения сильных, ободрения слабых, для устранения разного рода нестроений в церковной и внутренней жизни и для успокоения душ колеблющихся. Киприан так объяснил свой поступок. Первая степень победы состоит в том, чтобы исповедовать Господа после взятия руками язычников. Вторая степень славы состоит в том, чтобы благоразумным удалением спасти себя для Господа. Одна есть всенародное исповедание, другая – частное. Одна побеждает гражданского судью, другая – благоприятнее Богу, как судьи, ибо поддерживает чистую совесть в непорочности сердца. В одном случае обнаруживается более живая твердость, в другом – более уверенная осторожность. Один, когда приближается час его, оказывается уже созревшим для смерти, для другого, быть может, она отсрочена. Для того, например, который, оставив свое наследие, удалился по той именно причине, чтобы ему не отпасть, но, несомненно, исповедовал бы себя христианином, если бы и он был также взят язычниками. Без сомнений, своим временным удалением Киприан оказал церкви более высокую услугу, чем мог бы оказать ее сразу же принятым мученичеством. Пред удалением своим святый Киприан разделил церковные деньги, бывшие доселе в его заведовании, между всеми клириками, оставшимися в Карфагене, для более удобного вспомоществования неимущим и бедным. Клир, с своей стороны, охотно сообщал своему епископу все сведения о состоянии его паствы и повиновался ему так же, как и в его личном присутствии. По справедливости можно сказать, что он один только и был способен управлять Карфагенскую церковью в такое тяжелое время. Его жизнеописатель диакон Понтий замечает: «Представим себе, что он, Киприан, тогда, то есть тогда, когда бы не скрылся из Карфагена, удостоился мученической кончины. Кто бы научил падших покаянию, еретиков истине, расколу учителей единству, чад Божиих, сохранению мира и молитве?» Святой Киприан находился таким образом в постоянном сношении с своей паствою и посылал неоднократные письма и сообщения пресвитерам, диаконам, мученикам и исповедникам. Первым он говорил, что прибудет к ним, как только Бог покажет ему, что такова его воля. Он просил их иметь попечение о вдовах, больных, странниках и о всех неимущих. Хотя он и оставил для этой цели некоторую сумму денег, но, опасаясь, что, быть может, она уже вся истрачена, он отправил своего слугу Нарика с новым денежным приношением. Более всего заботился Киприан о том, чтобы христиане не пали духом среди бури огорчений. С не меньшей задушевностью писал святый Киприан также исповедникам и мученикам. Он укреплял их мужество, превозносил их верность, увещевал всех христиан смотреть за тем, чтобы должные почести оказывались телам мучеников после их смерти и чтобы им доставлялось всевозможное облегчение во время их страданий. О святых исповедниках Киприан отзывался с великою похвалою. Он побуждал своих клириков заботиться о том, чтобы как нет ни в чем недостатка в славе исповедников, так не было бы ни в чем недостатка и в помощи им, и просил, чтобы его извещали о днях их смерти, дабы он мог приносить их воспоминания, возношения и жертвы. В первое время после удаления святого Киприана из Карфагена ярость язычников, преследовавших христиан, несколько ослабела, но спустя некоторое время она усилилась еще более. Для принуждения христиан к отречению от исповедуемой ими веры были придуманы язычниками различные жестокие пытки и мучения. Исповедников имени Христова и поражали бичами, и били прутьями, и раздирали железными орудиями, и жгли на огне. Темницы переполнились христианами. Одни из заключенных в скором же времени получали венцы победные, другие близки к тому, чтобы получить сии венцы, ибо были воодушевлены тем же мужеством и с той же ревностью стремились на подвиг брани. Но были и такие христиане, которые не выносили мучений и приносили жертвы, или курили ладан идолам, или за деньги покупали у градоначальников записки, в которых означалось, что они приносили жертвы идолам и отреклись от Христа, хотя этого не было на самом деле. Некоторые даже добровольно, без всякого требования, приносили жертвы богам языческим. Других языческие судьи с наступлением ночи отпускали домой, и не понуждали к жертвоприношению, но они сами просили дозволения принести жертвы в вечернее время, не отлагая их до другого дня. Много было и таких, которые склонили друзей своих к отречению от веры христианской, какое совершали сами. Горько и тяжело было святому Киприану слышать о падении слабых членов своей паствы. Падение их он называл отторжением части собственного сердца. Впоследствии писал он по сему поводу: «Скорблю, скорблю, братья, с вами, и болезнь моя не облегчается моею сохранностью и моим собственным здравием. Как пастырь, я уязвлен ударом, нанесенным моему стаду. С каждым из вас соединено мое сердце. С каждым я болею и умираю. Ударами жестокого врага поражено и мое тело, и мою душу прошло оружие. Мое сердце, удаленное и свободное от гонений, не осталось в покое. Любовь поразила меня, когда поражены мои братья». Около этого времени случилось еще одно обстоятельство, причинившее немало огорчений святому Киприану. Необходимо заметить, что в древности в церкви Карфагенской, как и в других церквах, среди исповедников было в обычае давать отпавшим особого рода ходатайственные записки или письма мира, по которым согрешившие были скорее допускаемы в общение с верными. И теперь многие из отпавших от Христа возлагали большую надежду на ходатайство исповедников и мучеников. Но при этом многие исповедники, по излишней снисходительности к падшим, не обращали внимания на свойства их покаяния и давали эти ходатайственные записки, письма мира, без надлежащего рассмотрения и осторожности. Только немногие исповедники просили епископа даровать мир некоторым падшим по окончании гонения, по возвращении самого епископа и по тщательному исследованию нравственного состояния падших. Такая снисходительность к падшим оказывалась в то время, когда гонение еще свирепствовало в Карфагене. Следовательно, эта снисходительность могла ослабить твердость в вере и прочих христиан, еще не подвергшихся гонению. Когда святой Киприан узнал обо всем этом, то отправил в Карфаген три письма к клиру, исповедникам и народу. И так как главными нарушителями древнего церковного благочестия оказались пресвитеры, то Киприан во всех этих письмах обличал их более всего. Всех вообще, и клир, и народ. Киприан убеждал ожидать соборного рассуждения о принятии падших в церковь, а самый собор обещал создавать по окончании гонения и по возвращении своем в Карфаген. Исповедник Киприан просил обращать особое внимание на дела и заслуги, народ и качество грехопадения каждого из числа тех, за кого они будут предлагать свое ходатайство. Но все эти письма святого Киприана не имели полного успеха. Правда, пресвитеры, послушные своему пастырю, перестали допускать падших к общению в церкви наравне с верными и увещевали их прежде всего загладить свой грех искренним покаянием. Но некоторые из падших и после сего не пожелали принести покаяние, не хотели ожидать решения своего дела до окончания гонения, а требовали себе немедленно разрешения грехов. Однако святой Киприан не ослабил своих требований, и после известия о таковом непослушании со стороны некоторых падших христиан, охраняясь такой твердостью благочиние церковное, святой Киприан из места своего удаления открыл еще переписку с соседственными епископами для того, чтобы их согласием еще более утвердить свое требование покаяния от падших. В ответ на его письма епископы сообщали, что они вполне одобряли его требования и писали ему, что ни в каком случае не следует ему отступать от своего постановления до собора, имеющего быть по окончании гонения. В то время как соседние епископы открыто подтвердили и одобрили требования святого Киприана относительно падших, Исповедники объявили свое несогласие с ним. Один из них, Лукиан, от имени всех написал Киприану письмо, в котором он уведомлял Киприана, что все исповедники даровали мир падшим. Этот же Лукиан написал подобное письмо и римскому исповеднику Целерину. Ободренные таким покровительством исповедников, падшие в нескольких городах африканской провинции произвели возмущение против предстоятелей и с угрозами требовали у них себе мира, уже дарованного, как уверяли они, исповедниками и мучениками. В самом Карфагене беспокойные миряне после сего с большой дерзостью начали требовать себе примирения с церковью. Между тем святый Киприан увещевал клир и народ поступать так, как ему было предписано ранее. Ввиду сего, более благонамеренные из падших совершенно смирились и обещали полное послушание епископу. В скором времени после сего некоторые из них уже писали святому Киприану, что они сознают свое грехопадение, совершают предписанные церковными правилами покаяния, не желают поспешного и неблаговременного примирения с верными, но ожидают возвращения своего епископа, говоря, что самое примирение в его присутствии будет для них приятнее. В скором времени после сего Киприану было открыто видение, что скоро восстановится мир в церкви, что только для некоторых еще на непродолжительное время продлится гонение, и что по мере усердия в молитве может последовать ускорение мира. И действительно, видение святого Киприана стало оправдываться самыми событиями. Гонение на христиан в Карфагене, хотя еще продолжалось, но ослабевало. Язычники начали дозволять исповедникам имени Христова пользоваться все большую и большую свободою. Заключенные в темницах выходили на свободу, а сосланные на заточение возвращались в Отечество. Однако гонение еще не окончилось. Еще много забот и беспокойств предстояло славному архипастору, святому Киприану. За время отсутствия Киприана в Карфагене явилась потребность в пресвитерах и клириках. Киприан избрал себе как бы четырех наместников, которым и поручил тщательно распознавать лета, состояние и заслуги тех лиц, которые имели быть произведены Киприаном в ту или другую иерархическую степень. Наместниками семи были избраны два епископа, ближайших к Карфагену епархии – Колдоний и Геркулан. Затем Рогациан, карфагенский пресвитер, исповедник и клирик Нумидик. Упомянутые лица тотчас же приступили к исполнению требований своего епископа. Но, исполняя порученное им дело, они встретили сильное противодействие со стороны тех лиц, которым не нравилась столь законная и необходимая попечительность Киприана о выборе достойных служителей церкви. Таким человеком явился некто Филициссим, мирянин, и пресвитер Нават. К ним присоединились еще четыре пресвитера, опасавшиеся справедливого суда Киприана над собою. Они, и особенно пресвитер Нават, побудили Филициссима открыть восстание против своего епископа. Когда все это стало известно Киприану, он произнес отлучение на Филициссима и угрожал подвергнуть такому же наказанию и всех его сообщников. А самое письмо, которое Киприан писал по сему случаю, он повелел прочитать народу и переслать в Карфаген к клиру. Пока оказалось только шесть ярых приверженцев Филициссима, которые тогда же были отлучены от церкви. Но так как нашлись новые сторонники Филициссима, то возмущение, произведенное им, еще не было устранено. Киприан намеревался возвратиться в Карфаген к празднику Пасхи. Но ввиду того, что возмущение Филициссима и его сторонников еще не окончилось, он, не желая увеличивать смятение своим появлением, решил провести праздник Пасхи на месте своего удаления. а чтобы в отсутствие его враги не приобрели еще больше успеха, он письменно увещевал свою паству не доверять пагубным словам возмутителей. Глубоко страдал святый Киприан в это время за свою паству. Его скорбь выразилась в письме, написанном по сему случаю. «Как я мучаюсь теперь, — писал он карфагенским христианам, — что не могу сам прийти к вам и лично увещевать каждого из вас по учению Господа и Его Евангелия. Мало было для меня уже двухгодичного изгнания и горького разлучения с вами. Мало было скорби и печали, которая постоянно мучила меня без вас. Мало было слез, днем и ночью проливаемых, о том, что пастырю, которого вы избрали с такой любовью и горячностью, нельзя лично приветствовать вас. Не был в ваших объятиях. Для истоевающего от печали сердца нашего наступила еще большая скорбь. При таком беспокойстве и нужде я сам не могу в скорости прийти к вам. Но зато отсюда убеждаю, прошу вас, любезные братья, не доверяйте пагубным речам, не внимайте легковерно обманчивым словам, не избирайте вместо света тьму, вместо дня ночь, вместо пищи глад, вместо питья жажду, вместо лекарства яд, вместо здоровья смерть. Не принесут нам мир те, которые сами не имеют мира. Никто да не отклонит вас от путей Господних. Пусть погибают одни те, которые захотели своей погибели. Пусть остаются вне церкви одни те, которые отделились от церкви. Пусть одни те не будут с епископами, которые возмутились против епископов. Прошу вас, отделитесь от таковых, послушайтесь моих советов. Я каждодневно изливаю за вас постоянные молитвы пред Господом. Я желаю воссоединить вас с церковью. Я только прошу у Бога прежде мира Матери Церкви, а потом уж ее чадом. Соедините с моими молитвами и молениями ваши молитвы, с моим плачем ваши слезы. Увещевая так трогательно тех, которые могли понять в его словах голос отеческой любви, святой Киприан угрожал наказанием, отлучением от церкви тем, которые не захотели бы повиноваться ему. Письмо это, конечно, удержало благонамеренных на стороне епископа. Вскоре после сего, когда Нават при посредстве своих сообщников без согласия и ведома святого Киприана произвел Фелицисима в диакона, Киприан написал еще два письма к клиру и народу о сем незаконном посвящении. Это были последние письма из места его удаления. Возмущению Фелицисима был положен конец уже на соборе, происходившем по возвращении Киприана в Карфагене. Вскоре же после возвращения в Карфаген Киприан председательствовал на сём соборе, который подверг рассмотрению два вопроса – о расколе Фелицисима и о допущении падших к общению с верными. Отцы собора после многих и долгих рассуждений единодушно постановили, что падшим не должно отказывать в общении с церковью, чтобы они не отчаялись в милосердии Божьем и не стали жить по-язычески, но что и не должно преждевременно допускать их к общению, что соединению их с церковью должны предшествовать продолжительные покаяния, молитва Богу, соединенные со слезами, и исследование нравственного состояния каждого из них. При этом, по различию падших, были назначены и различные степени покаяния. Фелицисим же и его единомышленники, как возмутившиеся против власти епископа, были отлучены от церкви. Однако враги Киприана не успокоились. Пресвитер Нават вскоре отправился в Рим и здесь, изменив Фелицисиму, присоединился к партии Новациан, и вследствие чего произвел многие смуты как в римской, так и в карфагенской церквах. Фелицисим же вместе со своими единомышленниками через год произвел новые возмущения против святителя Божия Киприана. Новациан начал распространять в Риме лжеучения, утверждая, что падших ни в каком случае не следует принимать в общение, хотя бы они и приносили покаяние. И вместе с тем Вацан сделал попытку предвосхитить честь епископства у новоизбранного в епископы пресвитера римского Корнилия. Благодаря содействию Навата, прибывшего в Рим, Вацану удалось побудить трех итальянских епископов к совершению над ним рукоположения в епископа. Святой Киприан с истинно христианской мудростью старался пресечь в самом корне все церковные раздоры и волнения. Киприан известил окружным посланием африканских епископов о законном поставлении в епископы Корнилия и о незаконных действиях Новациана. Святитель Божий не переставал внушать всем ту истину, что там, где законно избран и рукоположен один епископ, нельзя поставлять другого епископа, и убеждал возмутителей мира церковного оставить гибельные раздоры, споры и возвратиться в лоно единой истинной церкви Вселенской. Для предохранения же верующих от соблазна раскольного учителя Новациана и Фелицисима святой Киприан написал книгу о единстве церкви. Испытания Киприана этим еще не окончились. Нашлись люди, которые продолжали сеять в церкви плевела раздора и возмущения. Так некий еретик Приват, присоединившись к партии Фелицисима, добился незаконного поставления в епископа карфагенского Фортуната. Однако после увещания Киприана сторонники Фортуната начали оставлять его и возвратились к миру церковному. Дабы окончательно устранить все раздоры и несогласия, порождаемые врагами мира церковного, святитель Божий Киприан решил созвать поместный собор в Карфагене. Таких соборов в Карфагене было несколько. На всем соборе были решены многие вопросы, касавшиеся внутренней церковной жизни, как, например, о принятии падших, о крещении еретиков и тому подобное. Мало-помалу возмущение, произведенное в жизни церковной, непокорными членами церкви утихало, и в церкви водворялись мир и тишина. Господу благоугодно было посетить святого Киприана еще новым испытанием. На смену бедствиям от гонения со стороны язычников появилось бедствие стихийное – моровая язва. Неожиданно разразившееся бедствие было одинаково тяжело как для христиан, так и для язычников. Моровая язва без перерыва значительное время свирепствовала в каждой провинции, в каждом городе и почти в каждом семействе. Общее бедствие вызвало Киприана на самую самоотверженную и благородную деятельность. В то время как язычники только еще более укреплялись в своем себелюбии, в то время как они, по-видимому, всецело предались страху, который заставлял их покидать самых дорогих своих родственников и оставлять мертвых непохороненными на улицах, христиане, руководимые Киприаном, оставались непоколебимыми. Сам Киприан не ограничился увещаниями, а своим личным примером подавал образец для подражания всем христианам. Язва сопровождалась своими обычными страшными спутниками – засухой и голодом. Кроме того, по границам Римской империи бродили орды варваров, нумидийцев и делали нашествия, во время которых они уводили много пленных. Христиане карфагенские, руководимые святым Киприаном, жертвовали деньги для выкупа хотя бы некоторых из числа этих пленников. Таким образом, во время страшного бедствия общественного Киприан принял все меры к тому, чтобы всячески облегчить участь страждущих. Несмотря на это, среди язычников находились люди, которые осмеливались утверждать, что язва, как и прочие бедствия общественные, была послана богами языческими за непоклонение им христиан. Такие слухи распространял особенно некто Димитриан, один из судей карфагенских. Вслед за ним и другие язычники повторяли эту клевету на христиан. Святой Киприан опроверг это заблуждение, написав особое сочинение по сему поводу. «Бедствие мира», – писал он Димитриану и всем тем, кто разделял его мысли, – «имеют свою причину в развращении людей. Эти бедствия предсказаны пророками, как наказание за пороки, которые особенно распространены среди язычников и которые сами по себе всегда разрушают благосостояние народов, как и отдельных лиц. Языческие боги, рассуждал Киприан, не могут сами защищать себя и тем явно доказывают свою зависимость от христиан, когда изгоняются из людей христианами. Мы, христиане, рассуждал святой Киприан, хотя также подвергаемся внешним бедствиям, но при безропотном перенесении и надежде на будущую жизнь мы не страдаем от несчастий. Между тем приближалось время страданий святого Киприана. На престол вступил император Валериан, который воздвиг жестокое гонение на христиан. Весть о новом гонении на христиан скоро достигла и до церкви Африканской, и, как обыкновенно, сколько устрашило малодушных, столько же воспламенило к мужественному терпению твердых в вере. О чем лучше и более нам должно заботиться, как не о том, чтобы непрестанными вещаниями приготовить веренный нам народ против стрел дьявола, писал тогда святый Киприан Фортунату, епископу Туккоборскому. Но кроме устных и письменных увещаний, святый Киприан и самым делом подал пример небоязненного исповедания своей веры пред язычниками. После того, как было объявлено гонение на христиан, проконсул Карфагенский Аспазий Паттерн получил указ императора, который предписывал принуждать христиан к поклонению идолам. При этом епископы христианские подлежали изгнанию, а христианские собрания запрещались. Проконсул намеревался прежде всего принудить к отречению от веры христианской святого Киприана, а посему прежде всего призвал его к допросу. Когда Киприан пришел, проконсул спросил его: «Император приказал мне принудить всех христиан поклониться идолам. Ты что скажешь относительно этого?» Святой Киприан отвечал: «Я христианин и епископ христианский. Я не знаю иных богов, кроме единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, и море, и все, что находится в них. Всему Богу мы, христиане, служим днем и ночью». Проконсул сказал: «Так ты будешь упорствовать в своем решении?» Киприан ответил на это: «Благое решение, ведомое Господу, должно оставаться неизменным». Проконсул сказал: «В таком случае ты, согласно приказанию императора, должен отправиться в заточение». Киприан ответил проконсулу: «Я охотно пойду на заточение». После сего проконсул спросил еще Киприана: «Я имею приказание от императора не только относительно епископов, но и относительно иереев. Посему скажи мне, какие иереи находятся в всем городе?» На это Киприан отвечал: «Вашими законами запрещены доношения, доносы. Посему я не могу открыть и объявить тебе иереев. Но если будешь искать их, то, конечно, найдешь в городе». Проконсул сказал еще: «Мне поручено еще смотреть, чтобы у христиан нигде не было своих собраний, чтобы они нигде не отправляли своих служений». Святой Киприан ответил проконсулу: «Поступай, как тебе приказано». В скором времени после сего святый Киприан был отправлен в ссылку в Курубис. Диакон Понтий, описавший жизнь святого Киприана, добровольно сопровождал его к месту заточения. В первый же день по прибытии сюда святый Киприан имел ночное видение, предзнаменовавшее его мученическую кончину. О чем видении Киприан рассказал диакону Понтию, поведав следующее: «Едва лишь я слегка задремал, я увидел некоего юношу, некрасивого и неблагообразного, который вел меня в приторию на суд. Мне казалось, что я должен был предстать суду Егемонову. Егемон, посмотрев на меня, ничего мне не сказал, но тотчас написал что-то. Я не знал, что он написал, но я увидел иного юношу, благообразного лицом, стоявшего сзади Егемона. Сей юноша смотрел, как писал Егемон, и читал про себя написанное Егемоном. Прочитав написанное, юноша тот знаком руки дал мне понять, что там было написано относительно меня суд смертный, ибо мне надлежало быть усеченным мечом. С своей стороны, и я знаком руки дал понять юноше, что я понял то, что он объяснил мне. При этом я начал с усердием просить судью того дать мне еще один день жизни, чтобы я мог устроить все свои дела. В то время как я просил об этом судью, сей последний, ничего не отвечая мне, но как бы в ответ на мою просьбу начал что-то писать. Юноша, стоявший сзади судьи, следя за тем, что писал судья, знаком руки объяснил мне, что моя жизнь будет продолжена еще на один день. Я очень обрадовался этому, однако находился в великом страхе и смущении. Это видение святой Киприан истолковало относительно себя в том смысле, что ему было предопределено Богом умереть осусечение мечом за исповедание имени Христова. Один день жизни, дарованный ему, согласно сему видению, Киприан истолковал как один год. И действительно, он скончался мученически за исповедание имени Христова, будучи усечен мечом спустя год после того видения. Находясь в изгнании, святой Киприан все время проводил богомыслие, приуготовляясь к смерти. В заточении Киприан написал много богомудрых творений. Все, кто приходил к нему для душеспасительных бесед, он поучал, прося всех быть твердым в вере, не страшиться угроз мучителей и страданий за исповедание имени Христова. Он увещевал христиан не привязываться к временным и скоропроходящим утехам жизни сей, но искать жизни вечной. Пребывая в изгнании, святой Киприан терпеливо переносил все лишения ради имени Христова, вменяя заточение в родное отечество свое. Ибо для христианина, возложившего все упование свое на Бога, отечество и родной дом является странствованием, согласно сказанному: «Присельник азъезем у тебе, и пришлец, и якоже все отцы мои». Псалом 38, стих 13. С другой стороны, для такого христианина отечеством является и место изгнания и странствования, ибо на всяком месте он видит присутствующего близ себя Бога, согласно сказанному: «Презрев Господа моего, предо мною выну». Псалом 15, стих 8. Прошел еще год, и на место упомянутого выше Аспазия Патерна проконсулом назначен был Галерий Максим. В это время император Валериан издал еще более жестокий указ о преследовании христиан. Именно, Валериан требовал, чтобы все христианские епископы, пресвитеры и вообще все руководители христиан были лишены своих должностей и имущества, а случаи дальнейшего пребывания в христианстве должны быть преданы смерти. Повеление императора стало известно в Африке тогда, когда проконсул Галерий Максим отлучился в местечко Утику, куда было сослано из разных мест множество христиан. Проконсул хотел здесь же начать преследование христиан и сюда приказал своим воинам привести святого Киприана. Всегда готовый с полным спокойствием и бесстрашием принять мученическую кончину, святой Киприан считал, однако, приличным и полезным совершить подвиг мученичества среди своей паствы. Рассуждая так, и вместе следуя совету друзей своих, которые уведомили его об отправлении за ним стражи, Киприан скрылся на время в одно неизвестное место, но только до возвращения параконсула в Карфаген. А дабы это временное уклонение подверглось нареканию, Киприан написал клиру народу письмо, которым объяснял причину своего удаления. В этом же письме Киприан в последний раз преподал наставление клиру и пастве. Едва лишь проконсул Галерий Максим прибыл в Карфаген, сейчас же Киприан вышел из места своего уединения. Вскоре после сего проконсул послал двух честных мужей, приказав им взять Киприана. Киприан мужественно шел на мученический подвиг и отправился вместе с упомянутыми двумя мужами в колеснице к проконсулу. Но так как по приказанию проконсула суд над святителем Божиим был отложен до следующего дня, то Киприан отведен был на ночь в дом одного из тех мужей, которые были посланы проконсулом для взятия Киприана. Здесь святитель провел последнюю ночь, Причем, по состраданию и доверию к нему, он был оставлен почти без стражи. Между тем по городу распространился слух, что епископ Киприан возвращен из заточения для того, чтобы восприять смерть мученическую. И тотчас устремились христиане к тому дому, в котором пребывал Киприан, желая видеть в последний раз своего пастыря и учителя. При этом христиане явили по отношению к святому Киприану еще более любви и преданности, нежели как это было при избрании его в епископа. Они не хотели расставаться со своим любимым архипастырем до самой кончины его, и потому всю ночь провели без сна пред дверями его дома. Поступили же так христиане не потому, чтобы хотели освободить святого Киприана из рук и власти язычников, но для того, чтобы сподобиться от него, как отца своего духовного, последнего благословения. Утром следующего дня Киприан был выведен из того дома и представлен проконсулу для допроса. Проконсул спросил Киприана: «Ты ли Киприан?» Киприан ответил: «Да, это я». Проконсул сказал затем: «Это ты в качестве епископа стоишь во главе тех безумных людей, которые именуют себя христианами?» Киприан ответил: «Да, я епископ людей Христовых». Проконсул продолжил допрос, сказав: «Благочестивейшие и славные императоры повелевают тебе принести жертву богам». На это Киприан ответил: «Ни в каком случае я не сделаю сего». Проконсул сказал: «Поразмысли хорошенько и избери то, что ты находишь более полезным для себя». На это святитель Божий ответил: «Поступай так, как тебе предписано. Что же касается меня, то в столь ясном для меня деле я не вижу необходимости в размышлении». После сего проконсул посоветовался с прочими судьями, бывшими при допросе, и, упрекнув Киприана за непочитание идолов, произнес решительный приговор об усекновении его мечом, сказав так: «Киприан, епископ христианский, должен быть усечен мечом». Святитель же Христов, услышав такой приговор себе, возрадовался и сказал во всеуслышание: «Благодарение Господу!» Народ, видевший все происходившее, обратившись к проконсулу, начал взывать: «И мы хотим умереть с ним!» И было великое смятение в народе. Между тем Киприан был отведен на место казни. Сюда же последовали за святителем Божьим и христиане, проливавшие слезы при виде пастыря, ведомого на смерть. Придя к назначенному месту, святитель Божий снял с себя верхнюю одежду, преклонил колено и начал молиться Богу. Помолившись достаточное время, священномученик Христов преподал всем мир и благословение и приказал своим друзьям дать палачу 25 златиц, совершая и при смерти благодеяния. Затем завязал себе убрусом полотенцем глаза, а руки отдал связать стоявшим подле него пресвитеру и подиакону. Между тем некоторые из христиан постилали пред святителем платки и убрусы, дабы воспринять на них кровь священномученика Христова, как некое драгоценное сокровище. Наконец святитель Божий преклонил главу свою и был усечен мечом. Так окончил жизнь свою святитель Божий, пострадав во славу Христа, Бога нашего. Честное тело святителя Христова было перенесено ночью со свечами и приличным пением на частное кладбище некоего прокуратора Макровия Кандидиана, и здесь предано погребению. Впоследствии при короле Карле Великом мощи священномученика Киприана были перенесены во Францию, в город Арль, а при короле Карле Лысом в город Компиньен, в монастырь святого Корнелия. Нечестивые же мучители не остались без наказания. В скором времени их постиг справедливый суд Божий. Спустя несколько дней после мученической кончины святого Киприана, по суду Божию, изъят был из числа живых проконсул Галерий Максим. Император же Валерий, преследовавший с жестокостью христиан, потерпел жестокое поражение в войне с персами и погиб в темнице, будучи захвачен врагами. Святой Киприан оставил после себя весьма много сочинений, в которых он раскрывал как вероучительные, так и нравоучительные истины. Большая часть их состоит из писем, всего Киприаном написано около 80 писем. Кроме того, Киприан написал много отдельных трактатов или сочинений. Предметами сочинений его были пастырь церкви и девственники, страждущие и падшие, язычники и иудеи, и еретики и расколоучители. Для пастырей церкви Киприаном написана книга о ревности и зависти, плод истинно апостольского духа, с постановлениями о том, как надобно поступать для мира и пользы церкви. Для девственников книга о поведении девственниц. Любовь к страждущим побудила святого Киприана написать три замечательных сочинения о высоте терпения, о милосердии и о смертности. Книга о падших содержит в себе назидательные рассуждения о покаянии. К числу защитительных сочинений святого Киприана, в которых он отстаивал христианство против нападок язычников, принадлежат книга к Димитриану о тщете идолов. Три книги свидетельств против иудеев заключают в себе род краткого начертания веры и деятельности христианской и обличения упорствовавших иудеев. В обличении ереси и расколов Киприаном написана книга о единстве церкви и книга к донату о крещении. Сочинение к Фортунату об увещании к мученичеству. Киприан призывает всех вообще христиан к твердости духа при перенесении гонений. Святый Киприан оставил много и иных славных писаний. По замечанию блаженного Иеронима, писания Киприана были известнее самого солнца. Из его творений отцы Ефесского и Халкидонского вселенских соборов приводили свидетельства для защищения веры христианской от нападок еретиков и для обличения их неправомыслия. Более обстоятельно и подробно в творениях святого Киприана выражено учение о церкви. В кратких словах рассуждения святого Киприана по этому вопросу состояли в следующем. Церковь есть Господом Иисусом Христом основанная и апостолами устроенная, и утвержденное общество людей, представляющее как по своей внутренней, так и внешней стороне единое целое, возглавленное единою главою Господом нашим Иисусом Христом. Как внутреннее единство Церкви обуславливается единством веры и любви, так внешнее ее единство обуславливается иерархией и в ней преимущественно властью епископа и таинствами церковными. В ней этой единой, истинной и спасительной церкви, по рассуждению святого Киприана, нет и не может быть спасения. Только эта единая церковь и есть церковь истинно апостольская и, следовательно, непогрешимая. Мы следуем, рассуждает святый Киприан, тому, что приняли от апостолов, а они предали нам церковь только одну, одна только церковь, получившая благодать жизни и живет вовеки и животворит народ Божий. В этой именно единой истинной церкви, получившей благодать жизни, сосредоточены все божественные блага, и в ней только одной возможно спасение. Что церковь единственна, рассуждает святой Киприан, это возвещает и Дух Святый в песне песни, говоря от лица Иисуса Христа. Едина есть глубица моя, совершенная моя, едина есть Матерь своей, избранна есть родившую. Глава 6, стих 8. И о ней же опять говорит: вертоград заключен, сестра моя невеста, источник запечатлен, кладезь воды живы. Глава 4, стих 12 и 15. А если невеста Христова, которая есть церковь, есть вертоград заключенный, то заключенного нельзя открывать чужим и сторонним. Если она источник запечатлен, то не пить из него, не запечатлеваться им не может тот, кто, находясь в ней, не имеет доступа к источнику. Если церковь есть единственный кладезь воды живой, то находящийся вне церкви не может освящаться и оживляться тою водою употребления питья, которое даруется находящимся внутри церкви. Господь громко зовет, чтобы всякий жаждущий шел и пил от источника воды живой, истекавшего от него. Куда же должен идти жаждущий? К еретикам ли, у коих вовсе нет ни источника, ни реки животворящей воды, или же к церкви, которая одна и, по слову Господа, основана на одном, приявшем и ключи ее? Она одна хранит и обладает всею властью своего жениха и Господа. Истинная, спасительная и святая вода церкви не может ни испортиться, ни оскверниться, так как и сама церковь нерастленна, чиста и целомудренна. В церкви Христовой заключена вся полнота жизни и спасения. Как во время потопа спасение было возможно только в ковчеге Ноя или при разрушении Иерихона только в доме Раави, книга Иисуса Навина, глава 2, так равная и церковь есть единственное место спасения людей. Дом Божий один, рассуждает Киприан, и никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Пусть и не воображают, что можно наследовать жизнь и спасение, не повинуясь епископам и священникам. Находящиеся вне церкви, отделяющиеся от ее единства и общения с нею, не имеют истинной жизни. Явно, замечает святой Киприан, что между мертвецами считаются те, кои не суть в церкви Христовой, и что не может оживотворить другого тот, кто сам не живет. Но одна вера без любви не может быть вполне крепким и прочным связующим звеном всех членов церкви. Мало того, рассуждает святой Киприан, чтобы получить что-нибудь, больше значит уметь сохранить полученное. Самая вера и спасительное возрождение животворны не потому, что мы их получили, а главным образом потому, что мы их сохранили. Только искренняя, живая и деятельная вера, соединенная с любовью, дает человеку право вступить в живой союз как со Христом, так и со всем христианским братством. Где нет той или другой, там нет и жизни со Христом, там нет, следовательно, и спасения. Любовь составляет, по рассуждению святого Киприана, основу всех добродетелей. Любовь, рассуждает святой Киприан, есть союз братства, основание мира, крепость и утверждение единства. Она предшествует благотворению и мученичеству. Она вечно пребудет вместе с нами у Бога в Царстве Небесном. Много и других душеспасительных истин раскрывает святой Киприан в своих сочинениях «Во славу Господу Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Аминь. Память святого Геннадия, патриарха Константинопольского. Святой Геннадий воспринял престол Константинопольского патриаршества после святого Анатолия в царствовании императора Льва Великого. О богоугодной жизни его свидетельствуется в книге, называемой «Лимонарь». В всей книге преподобные отцы Сафроний и Иоанн повествуют так. «Пошли мы, — говорят они, — в Киновию, называвшуюся Салама, отстоявшую от Александрии на 9 поприщ, и нашли там 2 старцев, бывших прежде пресвитерами церкви Константинопольской. Сие пресвитеры поведали нам о блаженном Геннадии, патриархе Константинопольском, что он был весьма кроток, соблюдал чистоту телесную и отличался воздержанием. Говорили о нем и то, что многие причиняли ему великие неприятности из-за одного клирика, весьма много согрешившего по имени Хрисима. Сей клирик служил при храме святого мученика Елиферия, и о нем говорили, что он не только проводит жизнь в лености, нерадении и нечистоте греховной, но ходит на разбой и занимается волшебством. Призвав сего клирика, патриарх начал увещевать его, отечески исправляя его духом кротости. Но, видя, что он оставался неисправимым, повелел слегка наказать его. Когда же тот продолжал быть неисправимым, и наказание не действовало на него, патриарх послал одного из слуг своих в храм мученика, при коем находился Хрисим, умолять мученика, чтобы он сам исправил бы или отсек от церкви преданного грехам клирика своего храма. Посланный, придя в храм, стал перед алтарем и, простерши руку к гробу мученика, сказал: «Святый мученик Елиферий, патриарх Геннадий возвещает тебе через меня грешного, что клирик Хрисим, служащий в твоем храме, совершает многие беззакония и творит соблазны. Посему ты или исправь его, или отсеки его от церкви». После сего, на другое утро, Хрисим был найден мертвым. Отсюда можно видеть, сколь угоден был Богу и святым его блаженный Геннадий, ибо слово его, обращенное к святому мученику через посланного, было в скором же времени услышано и исполнено на деле. При всем святом Геннадии был построен в Константинополе храм в честь святого Иоанна, предтечи Господня, некоторым сенатором по имени Студием, пришедшим из Древнего Рима. Был устроен также и монастырь, названный Студийским, по имени сенатора Студия. В всем монастыре был учрежден чин неусыпающих. При патриархе Геннадии экономом церковным был преподобный Маркиан. Сей Маркиан, сняв с себя последнюю одежду, отдал ее нищему, и видели сего преподобного Маркиана, имеющим царскую парфиру под Филонию, как о том повествуется в житии его. При сем же патриархе подвязался и святый столпник Даниил, коего он рукоположил в пресвитера. В дни святого патриарха Геннадия в Константинополе совершилось такое чудо. Один иконописец осмелился написать образ Христа Спасителя по подобию языческого бога Зевса. И тотчас иконописца постигло наказание Божие, ибо рука его, осмелившаяся изобразить в таком виде Господа, иссохла. Он же, ощутив на себе столь скорое мщение Божие, поспешил к святейшему патриарху Геннадию и принес ему покаяние, исповедуя пред всеми с плачем грех свой. Святейший патриарх помолился о нем ко Господу и исцелил руку его, так что она стала здоровою, как и прежде. Святый патриарх Геннадий имел обыкновение не поставлять в пресвитеры желающего до тех пор, пока он не выучит наизусть всю псалтирь, ибо всей великий архиерей Божий ревностно заботился о строгом соблюдении чина церковного. Он сознавал, что сей чин только тогда мог быть исполнен тщательно, когда все священники и клирики будут научены книжному разумению и возмогут понимать разумно Писание Божественное. Ибо пресвитер, не обученный книгам, не мог бы учить иных, не мог исправлять и наставлять на путь спасения, не зная сам спасительного пути. На таком сбываются слова Христовы: «Еда может слепец слепца водите, не оба ли в яму впадут?» Евангелие от Луки, глава 6, стих 39. Святой Геннадий созвал в Константинополе поместный собор, отчасти для искоренения ереси Евтихиевой, отчасти для благоустроения церковного. На сём соборе была запрещена симония, мздоимство, распространившееся среди архиереев. Святой Геннадий охранял веренное ему словесное стадо 13 лет. Он представился ко Господу в царствование того же Льва Великого. Незадолго до дня кончины своей, когда святый Геннадий молился ночью в храме, ему явилось некое страшилище демонское. Святый Геннадий отгнал сие страшилище знамением честного креста. Дьявол, убоявшись знамений креста, бежал, причем сказал: «Я ухожу отсюда совершенно и не буду причинять здесь никому зла до тех пор, пока ты жив, но после смерти твоей приду опять и буду всяческими способами смущать церковь, увлекая в погибель многих». Святый Геннадий, проливая непрестанные слезы до дня смерти своей, молился ко Господу, дабы он сохранил церковь свою, так чтобы она была не одолена вратами адовыми. И подобно тому, как при жизни своей он был усердным ходатаем ко Господу о святой церкви, так и по представлении своем воссылает от церкви своей непрестанные моления, предстоя вместе с прочими святыми иерархами главе церкви, Христу, владыке нашему, коему вместе со Отцем и Святым Духом воссылается слава вечно. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Честный пояс Пречистой Матери Божией по принесении в Константинополь был положен в золотом ковчеге за царскую печатью в храме, построенном благочестивым царем Феодосием-младшим. Сей храм был создан во имя Пресвятой Богородицы на месте, называвшемся Халкопратией, что значит «медный торг». Спустя много лет после сего, в царствовании Льва Мудрого, случилось, что супруга его Зоя была мучима духом нечистым. По сей причине царь и его родственники были весьма опечалены и начали все высылать ко Господу усердные моления о страдавшей царице. После сего царице Зое было видение божественное, знаменовавшее, что она получит исцеление, если на нее будет возложен пояс Пресвятой Богородицы. О сем видении царица рассказала своему мужу, царю Льву. Тотчас царь упросил патриарха открыть пояс Пресвятой Богородицы. Была снята печать и открыт ковчег, и оказался честный пояс Пресвятой Богоматери целостным, нисколько не поврежденным от времени. Все облобызали его с благоговением. И как только патриарх распростер его над царицей, тотчас она освободилась от мучения демонского и получила совершенное исцеление от недуга своего. Тогда все с радостью прославили Христа Бога и Пречистую Матерь Его, и, воспев благодарственные хвалебные пения, опять положили честный пояс тот же золотой ковчег, запечатали его царской печатью и установили празднование в честь преблагословенной Девы Богородицы в воспоминании чуда, бывшего от я честного пояса, по благодати, милосердию и человеколюбию родившегося от нее Христа, Бога нашего. Тропарь, глаз 8. Богородица Преснодева, человека в покрове, ризу и пояс причестного твоего телесе, державная граду твоему обложение даровала еси, бессеменным Рождеством твоим, нетленно пребывающе, от тебе бое естество обновляется и время. Тем же молим тебя, мир граду твоему даровати, и душам нашим велию милость. Кандак, глаз 2. Благоприятное твое чрево, Богородица, объемший пояс твой честный, держава граду твоему необорима, и сокровища есть благих неоскудно, единородшая Преснодева. Инкандак, глаз 4. Честнаго пояса твоего положения празднует днесь твой припетая храм, и прилежно взываете, радуйся, Дева, христиан похвало. Примечание. Примечание к житию священномученика Киприана. Киприан родился, как полагают, около 200 года. Временем обращения Киприана в христианство считают обыкновенно 246 год. Киприан был знаком с апологией Тертуллиана. Оглашение, то есть из устное наставление в истинах веры христианской. Праздник Пасхи и Пятидесятница в Древней Церкви по своей торжественности считались особенно удобными для крещения обращающихся язычников. Диакон Понтий оставил жизнеописание святого Киприана. В сан епископа Киприан был рукоположен, вероятно, в конце 248 года. Император Декий царствовал с 249 по 251 год. Собор в Карфагене после гонений происходил в 251 году. Новациан, пресвитер римский, он писал ранее Киприану от имени всего римского клира по делу о принятии в церковь падших. Здесь, разумеется, изгнание бесов, поселявшихся в людей. Император Валериан царствовал с 253 года по 259 год. Курубис отстоял в нескольких днях пути от Карфагена. Кончина святого Киприана последовала в 258 году. В Ефесе происходил Третий Вселенский собор, в Халкидоне – Четвертый. Примечание к памяти святого Геннадия, патриарха Константинопольского. Анатолий патриаршествовал с 449 года по 458 год. Лев I Великий царствовал с 457 года по 474 год. Киновиемия, от греческого «общий» и «жизнь», называются общежительные монастыри, в которых братья содержатся за счет монастыря и взамен того предлагают свой труд на общую пользу монастыря. Преподобный Маркиан, память его совершается Святой Церковью 10 января. Святый столпник Даниил, память его совершается 11 декабря. Зевс считался у древних греков верховным богом и родоначальником прочих богов и людей. Святой Геннадий патриаршествовал с 458 года по 471 год. Святому Геннадию приписывается несколько богословских сочинений. Геннадий Миссалийский замечает о святом Геннадии: «Муж красноречивый, острого ума, так был обогащен чтением древних, что до слова объяснил пророка Даниила, сочинил и много бесед». Все эти сочинения ныне неизвестны. До нас дошло только окружное послание его против Симонии, утвержденное на соборе 459 года.